диджей группы Tokyo Hotel. Топидовка из подъезда пила виноградный день. Почему ты изменилась? Слушаешь кальянный рэп, носишь гады вместо бэксов и не любишь челкарей. Петовка носила черно-розовые шмотки. Теперь она клубная тёлка. Я в ахуе с таких перемен. Петовка, в моём сердце ты навеки петовка. Сними эти уродские шмотки. Погнали со мной на концерт. Я остался молодым. Я тусуюсь как тинейджер. Рокером и все бросил. Не то что ты сошла с дистанции. Это не твоя вина. Я наставлю на путь верный. Мы берем с тобой вина. Детка, я верну на тренды. Детка, я верну.